Глава 14. Проснулся от того, что на лицо падали и таяли снежинки. Уже не та колючая крупа, что была вчера вечером и ночью, а нормальный такой снег, мягкими хлопьями. Ветра совсем не было, и, открыв глаза, первое, что я увидел, это стена снега. «Надо уходить», – подумал я и понял, что это не моя мысль. Это мне подсказала большая серая кошка, которая так и не сдвинулась с места на краю оврага. Осторожно освободившись от объятий спящей Дарины, я выбрался из-под суконного одеяла и побрел, скрипя снегом, в сторону плотного кустарника в десятки метров. «Что, и даже чаю не попьем?» Вернувшись, я осторожно присел рядом с кошкой. Та, снова вытянув голову, беззвучно оскалилась, чуть обнажив клыки, а потом посмотрела в сторону болот. Только сейчас до меня дошло, что кота с нами нет. Малой, так я обозвал котенка, нежился рядом с Дариной. Он уже не спал, но восходить с места не спешил. И лишь глазами следил за мной и постоянно ворочал ушами, как локаторами, прислушиваясь к лесу. Ну, раз главный барсик на охоте, я все же согрею чаю. Спустя полчаса проснулась Дарина. Некоторое время хлопала ресницами, соображая, где она, и вспоминая вчерашний день. «А где третий?» – спросила она, присев рядом и принимая от меня медную кружку и кусок черствой лепешки. «Вероятно, пошел еды добыть». Тут малой, который так и не вылез из-под кафтана, которым его во сне накрыла Дарина, поднял голову, его сосредоточенный взгляд устремился поверх оврага и в сторону болота. А спустя пару минут появился и отец семейства с тушей гиены в пасти. «Хорошо, что мы успели позавтракать. Тут такое началось». «Куда теперь?» – спросила Дарина, когда мы собрали вещи и навьючились. «Они», – кивнул я на сидящих рядом кошаков, – «настаивают, что нам надо идти на север». «Там же гиблые места кругом». «Что ты знаешь о них?» «Ну...» «Нелюди оттуда приходят каждую зиму и набеги на окраинные замки княжества совершают». «Вот, значит, не такие уж и гиблые места, а в княжество нам возвращаться. Лучше уж сразу в городище да хранителям сдаться». «Тогда чего сидеть? Пойдем дальше в лес, снег начинается, как раз следы наши скроет». «Верно, снег нам в помощники. А те, что нас ночью гоняли, белым днем могут и сунуться на наши поиски». С нами рядом шел только малой. Кот и кошка ушли вперед на сотню шагов. Иногда кто-то из них мелькал меж деревьев и потом снова растворялся в чаще. А малому Дарина понравилась. Уж не знаю, мои ли способности подействовали, или он просто не чувствует от нас опасности. Идет на пару шагов впереди, то следы, оставленные родителями, нюхает, широко раздувая ноздри и фыркая, то останавливается и, навострив уши, всматривается в чащу. Шли весь день. Коты словно знали, куда нас ведут. Пару раз мы останавливались на привал, и было интересно наблюдать, как малой сразу занимал место рядом с Дариной. Ляжет на снег и глаз с нее не сводит. То ли так проникся, то ли... Нет, это вряд ли. На тушу гиены он по-другому смотрел. Больше всего меня напрягала кошка. Хоть явной агрессии не проявляла, будто терпела нас. Да и мои попытки поговорить игнорировала. Однако, так сказать, охранные функции выполняла. На привале удалялась метров на 50 и сначала нарезала пару кругов, обнюхивая все и оставляя метки, а потом вернется и сидит как истукан. Бдит. А лес чем дальше от болота, тем более странный. Хвойника нет. В основном лиственные деревья. Многие из них заплетены колючей лианой. До плотного кустарника много. Под 2 метра в высоту. Кстати, снег, что валил весь день крупными хлопьями, таял. Вроде и минус чувствуется, но снег, падая, как-то сразу становился липким. «Ерунда какая-то», – сказал я вслух, присел, разгреб снег и полую листву и положил руку на землю красного оттенка. «Ты чего?» – Дарина остановилась рядом. «Теплая. Земля теплая». «Верно», – согласилась Дарина, когда положила свою ладонь рядом с моей. «Это что же?» «Никто в эти земли из трехречья не ходил, говоришь?» «А чего ходить? Места ведь гиблые и предками нашими прокляты». «Ну-ну», — хмыкнул я и кивнул на небольшой пригорок, поросший высоким кустарником. «На ночлег там остановимся». На пригорке я снова расчистил мокрый снег и листву. И тут земля с большим содержанием глины отдавала немного тепла. Малому в этот раз не повезло. Мамаша, пару раз тихо, но настойчиво рыкнув, увела его в чащу. С нами остался только кот. Он некоторое время наблюдал, как мы возимся у разведенного костра, а потом подошел ко мне и ткнулся головой мне в плечо. «Что?» Кот мне своими эмоциями явно намекал на то, чтобы я к чему-то приготовился. «Что ты хочешь мне сказать?» Я запустил руку в плотную шерсть на шее зверюги. «Не пойму тебя. Это опасно?» Кот, словно поняв вопрос, тряхнул головой, как это делают собаки или кошки, когда их беспокоят уши. «Не опасно, значит. А что тогда?» Кот не ответил, а лишь еще раз боднул меня головой. Обошел Дарину, позволив ей себя погладить, и в несколько прыжков также скрылся в чаще. «Ты вот что, занимайся ужином, а я пока оружие проверю». «Почему они ушли?» В голосе Дарины прозвучали нотки беспокойства. «Я не знаю, но если я правильно его понял, то нет опасности». «А что тогда?» В ответ я лишь вздохнул, пожал плечами и, отвязав от баула оба арбалета, приставил их к небольшому камню, торчащему из земли, и рядом положил под сумок с дюжиной болтов. Ответ на оставленную нашими провожатыми загадку пришел за полночь, когда Дарина уже уснула, а я, усевшись рядом с рдеющими углями и накинув на плечи трофейный кафтан, смотрел по сторонам, вглядываясь в темноту непонятного леса, растущего из теплой земли. Ощущение знакомое. Присутствие зверя, то есть болотного кота, но очень уж яркое, дожжение в солнечном сплетении. Я напряг зрение, чтобы разглядеть все на 100 метров кругом, и увидел. 5, 6, 9, 12. 12 зверюг приближались к нам. Страха не было. Только какое-то перенапряжение, что ли? Эмоции клокотали внутри, не находя выхода. «Здрасте», – только и выдавил я тихо, и, как в прошлый раз, беспокоясь за Дарину, спустился и встал между ней и стаей незнакомых котов. Лишь бы Дарина не проснулась прямо сейчас, испугается же, увидев 12 пар огромных желтых глаз в темноте леса. Они тоже остановились, легли, а один, вроде не самый большой, но явно вожак, направился ко мне. Кот остановился. Его нос чуть ли не касался моего лба, обдавая горячим воздухом и не очень приятным душком недавней трапезы. Леска усов, несколько раз дрогнув, кольнула мне щеку. Я только сейчас разглядел, что один из двух свисавших с верхней челюсти клыков обломан. Не заросшие шерстью, несколько шрамов на морде, свидетельствующих о том, что свое место в стае он заслужил не только грозным рыком. «Тебе передали, что я нуждаюсь в помощи?» Я осторожно положил ему руку на шею. Вместо ответа кот обошел меня, сел слева и мордой к своей стае. «Понятно, только я не один». Вожак поднялся и направился к пригорку. «Она со мной, не пугай», – мысленно я попросил вожака. А тот, остановившись за 0,5 метра от спящей Дарины, вытянув голову, обнюхал ее и вернулся ко мне. Вся остальная стая рассредоточилась вокруг пригорка. Все выглядело так, будто они получили приказ – занять периметр, взять под охрану. Спал чутко и сразу просыпался на любое шевеление Дарины. Очень уж переживал за то, что, проснувшись и обнаружив вокруг нашей стоянки стаю лохматых мясорубок, ей, мягко говоря, поплохеет. Это в лучшем случае. Заимка Чернавы. «Значит, вы не уверены, что этот, как его...» Наместник Стак смотрел сквозь толстое и неровное стекло маленького окошка, сидя за столом в покинутом колдуньи доме. «Никитин». Корен отвлекся от изучения старых пергаментов с колдовскими рунами, что были обнаружены при обыске. «Да», – кивнул наместник. «Вы не уверены, что Никитин сгинул в том лесу за болотом?» «Не уверен. Бережет его что-то. Наверняка не обошлось без колдовства». Корен потряс пергаментами и бросил их на стол. «Не зря ведь два столетия наш орден так активно контролировал все это мракобесие. А потом что?» «Что?» «Не стало ордена. И ведь немного времени прошло. Но большинство колдунов, что были у нас под присмотром, уехали из своих домов и заимок, как, например, хозяйка этого дома». «Орден будет восстановлен. Он нужен здесь. Так решила императрица». «Хорошо». Наместник встал и начал прохаживаться вдоль стены с очагом, косясь на колдовские атрибуты на низком столике. «Я пошлю гонца в крепость, и через неделю у нас будет возможность прочесать лес за болотами». «Должно быть, и лед уж замерзнет. Только тут другая напасть будет. Нелюди». Наместник Стак поднял брови в недоумении, отчего его черные глаза и белые зрачки увеличились. «Ну я же рассказывал вам. Люди-звери. Они каждую зиму приходят, совершают набеги на северные многодворцы. Из-за этого и прибывает каждую зиму временный гарнизон». «Хорошо, дождемся помощи из крепости, а затем выступаем на поиски». «Нужно найти либо его труп, либо его самого», – закивал Корен. «Иначе он такого тут в трехречии может вытворить. Да и слишком много нужного содержится в его голове».